собеседниками впечатлениями о поездке с отцом на хлопковые плантации, где ее потрясли чудовищные условия жизни рабов. У ног матери две прелестно одетые маленькие девочки играли с красивыми, привезенными из Европы куклами. Кроме девочек, у Магуайров были еще два сына, которые находились сейчас наверху с нянькой. А непрерывно ухающий голос Элайи Стоуна все время как бы оттенял звучащую в высоком регистре речь дочери. «Айвори!» — обратился к жене мистер Магуайр. В его устах имя звучало как «Ойвори». И несколько недель спустя он сказал Эмилине, что тесть вздрагивал каждый раз, когда слышал это. «Айвори, вот Эмилина Мушер, о которой я тебе рассказывал». «Рада вас видеть, Эмилина», — проговорила миссис Магуайр приветливо, но без улыбки. «Мистер Магуайр вас очень хвалит». Эмилина зарделась от смущения и удовольствия, но совершенно не знала, как ей держаться. Мешало ее неуклюжее платье, мешали руки, норовившие все как-то дергаться, что-то ощупывать, тереть глаза. К тому же она ощущала, что мистер Магуайр забавляется ее смущением, и от этого, конечно, смущалась еще более. Раньше ей приходилось видеть, как его добродушная ирония улаживала разгоравшиеся ссоры. Например, только на прошлой неделе он сумел ловко уладить спор между двумя работницами, каждая из которых обвиняла другую в том, что нити основы чересчур часто рвутся. Выслушав их с суровым выражением лица, он объявил: «Да, дело серьезное, и, хоть вы были всегда подругами, а нити можно связать в два счета, я не советую вам мириться, а предлагаю немедленно растоптать вашу дружбу ногами». Расхохотавшись от этого предложения, девушки в превосходнейшем настроении, обнявшись, вернулись к станку. Теперь он с той же ласковой иронией смотрел на Эмилину. А вот не смеялась ли над ней миссис Магуайр? Пожалуй, нет, потому что вообще не похоже, что миссис Магуайр может над кем-либо смеяться. Неожиданно Эмилина поймала себя на том, что гадает, а сколько ей лет. Несмотря на морщины, миссис Магуайр выглядела моложе, чем мама, но, с другой стороны, у нее уже четверо детей. Ах, если бы мама сейчас была здесь, сидела у пианино, говорила с ней, но ее мать Фаэти, изголодавшаяся, мерзнущая, усталая. Айвори Магуайр может быть счастлива или несчастлива в своем доме, а ее мать даже представить себе не может такого дома. Чай был сервирован роскошнее, чем у миссис Басс, хотя еда была и не такой обильной, и не такой вкусной. Сидя во главе стола, мистер Стоун с легкостью вел беседу, в которую участвовало человек 30. Эмилина смотрела на него со страхом, какого прежде не вызывал у нее ни один человек. Причиной тому, скорее всего, была грозная репутация мистера Стоуна. Его речь и манеры отличались изысканностью, как и убранство его дома. Но, кроме того, в них сквозила и грубоватость, своего рода напористость, бурление жизни, питающейся окружающими и изливающейся на них. Рассуждал он как филантроп. Рассказывая об организации фабрик, о своей деятельности, о Лоуэле, Эпплтоне и других, он так или иначе подчеркивал, что они начали свое предприятие для того, чтобы разумно использовать приносившие ничтожный доход фермерские земли и дать возможность девушкам из бедных семей достойно заработать себе на кусок хлеба. И все-таки именно он, говорили, был первым, кто снизил жалование 3 года назад, когда исчезла нехватка рабочей силы.